Пока я купался, горничная принесла в номер несколько альбомов с фотографиями главных достопримечательностей, карманный географический атлас Гермеса и туристический путеводитель по Юрге. Попутно мои старые вещи были отправлены в прачечную, а мне выдали чересчур вызывающий, или показалось, белоснежный льняной костюм. Такое впечатление, будто он дожидался моего появления здесь несколько веков. Двубортный пиджак, брюки, жилет, шляпа. Рубашка лиловая, темно-синий галстук с белыми крапинками. Заколка для галстука золотая, с синим камушком. Не сапфир ли, а? Ну и ну. Здравствуйте, я ваш король. Разве так сейчас носят? С легким ужасом спросил я у фрау Бок, оглядев себя в огромном зеркале. Очень необычно. Позвольте уверить, что вы одеты в полном соответствии с правилами приличия, уверила меня горничная. Если вы, герр Витман, полагаете, что вам необходим телохранитель, я немедленно сообщу администратору, охрану предоставят. Что? Это заявление стало последней каплей. Зачем? Разве в Юрге не безопасно? Вполне безопасно, чуть улыбнулась фрау Бок. В центральных кварталах полиция обеспечивает идеальный порядок. Но вы тут человек новый, можете чувствовать себя неуютно. Обойдусь, отмахнулся я. Как будет угодно. Хочу напомнить, что второй завтрак в 11 утра, чай в 17 часов, обед в 19, ужин по вашему желанию. Приятной прогулки. Я засунул деньги с документами во внутренний карман, маленький атлас в боковой, утвердил ПМК на поясе брюк и чуть не бегом выскочил из номера. Воплощение корректности и благопристойности в виде фрау Бок начинало действовать на нервы. Взгляд у нее странный, внимательный и чуть настороженный. Ночью я не испытал ощущения абсолютной новизны, какое постигает человека, прибывшего на другую планету. Слишком устал, однако сейчас полностью проникся необычностью обстановки. Сила тяжести чуть-чуть больше стандартной. На боевых станциях и кораблях Содружества поддерживается гравитация, аналогичная земной. Небольшая звезда светит слепяще ярко. Небо глубокого лазурного цвета с едва заметным зеленоватым отливом. Множество незнакомых запахов. Очень тепло. Не меньше 25 градусов по шкале Цельсия. Но жара не чувствуется благодаря ветру с запада. Для начала я обошел площадь. Поглазил на памятник Александру Первому. В незапамятные времена он разбил армию Наполеона. Оценил церемонию развода караула возле дворца губернатора и пошел в сторону самого заметного ориентира – огромного золотого купола, возвышавшегося над городом. Фрау Бок оказалась совершенно права. Прохожие на меня не глазели и не показывали пальцем. Многие носили похожий костюм. Я сходу насчитал полтора десятка правительственных офисов, расположенных в зданиях так называемого колониального стиля. Задержался возле посольства того самого североамериканского государства. Флаг, аналогичный входящим в Содружество, США. Но верхняя и нижняя полосы на знамени не красные, а черные. Знак траура по земле, надо думать. Очень много парков и сквериков, фонтаны, скульптуры, цветники. Роскошные магазины и автомобили. Прямо-таки воплощение богатства, стабильности и уверенности в себе. Неплохо они тут устроились, скажу прямо. Очень неплохо. Поразительно, но люди никуда не торопятся. Такое впечатление, будто 72 миров Содружества Ориона нет и никогда не было. Никаких планет-мегаполисов с их бешеным ритмом жизни, бурными экономическими страстями, политическими дрязгами и неистребимым стремлением жить быстро. В уличном кафе невозмутимо пьет зеленый чай и листает газету представительного вида господин с деловым кейсом. Дети в одинаковых светло-бежевых костюмчиках уверенно и неторопливо заходят в распахнутые ворота здания с вывеской «Частная гимназия». Основатель О. Пржеляковский, 2361 год. Дамы рассматривают выставленные в витрине ювелирного магазина драгоценности. Я челюсть отвесил, когда мимо проехал лаковый свадебный экипаж запряженный настоящими лошадьми. Их или завезли с земли, или восстановили по образцам ДНК после исхода. Прав был Вадим, культурный шок. И эту уникальную планету скрывают от нас почти 4 столетия. Скажите, кого нужно убить? Собор, на купол которого я ориентировался, вырос передо мной внезапно. Я вышел из переулка, нырнул в пушистую зелень очередной широкой площади и обомлел. Он был огромен, как древний мамонт, вымерший обитатель старой земли. Темно-красные колонны, могучие основания. На фронтонах витиеватые буквы явно славянского происхождения. И золотая полусфера в синих небесах. Неужели действующие? Я очень медленно обошел колоссальное здание по периметру и, наконец, увидел бронзовую табличку. Прочитал текст. «Собор святого Исаакия Далмацкого. Архитектор Монферран, 18-19 век по Рождеству, полностью эвакуирован с земли Санкт-Петербург и восстановлен в 2284-87 годах». Ну да, все верно. Культурные ценности, включая разобранные по кирпичику исторические здания, перед самой катастрофой тоже вывозили. Не обязательно на Афродиту. Тогда не было выбора. Главное – доставить груз в один из обжитых миров в целости и сохранности. «Разрешите взглянуть на ваши документы?» Голос раздался из-за спины. Я обернулся. Патруль полиции. Трое. Синяя форма, золотые орлы на фуражках. Смотрят заинтересованно. Хотя с чего бы? Старший, если верить нашивкам, сержант, представился, откозырял и снова потребовал удостоверения личности. Я вытащил зеленый паспорт из кармана, вручил и изобразил на лице полное безразличие. Почему-то полицейские вызвали у меня приступ необъяснимого атавистического страха. Если бумаги не в порядке или неправильно оформлены, кому мне обратиться за помощью на чужой планете? К Вадиму через ПМК? А если отберут? Но ведь я ничего не нарушил и вел себя прилично. «Благодарю», — снова откозырял сержант, вернув паспорт. «Извините, господин Витман». «Могу я узнать, почему вы обратили на меня внимание?» Я осмелел. «Никто из местных жителей не смотрит на памятные знаки. Всем и так известна история собора. Значит, вы оттуда?» Снова знакомый жест, палец в небо. «Да», — согласился я. «Пригласили на консультацию. База Борисполь». «Понимаю», — сдержанно кивнул сержант. «Рекомендую осмотреть Океанскую набережную. Пройдете прямо вон по той улице. Всего доброго». Патруль отошел, а я понял, что различить на этой планете чужака проще простого. Еще в отеле, быстро пролистав путеводитель, я понял, что юрга стоит на западном побережье материка, так сказать, фасадом к океану. В отличие от большинства городов в мирах Содружества, здесь нет реки. На Гермесе океан пресный, следовательно, питьевой воды предостаточно. Гавань – основной центр морских коммуникаций. База военно-морских сил генерал-губернаторства. На бумаге юрга доселе входит в состав Российской империи, но принцип подчинения Сириус-центру мне неизвестен. Этому городу дает жизнь прежде всего море. И уже во вторую очередь концентрация власти и финансовых потоков. Настоящей деловой столицей является Елизаветград, расположенный в 500 километрах к востоку. Следуя инструкциям полицейского сержанта, я выбрался на набережную. Впечатляет, ничего не скажешь. Ровная линия побережья, позади город, а впереди зелено-голубой простор океана. У нас на Веймаре море серое, беспокойное и грозное. Подчинить его себе могут лишь те, кто родился на нашей планете. Не зря Веймар с его 23 островными архипелагами без единого настоящего континента считается настоящим водным миром. Вполне живые чудовища-эндемики, на которых так любят глазеть туристы или устраивать шумные облавы охотники с других планет. Романтика морских странствий и все такое прочее. На Гермесе море совсем другое. Это я заметил моментально. Гладкое, как ладонь. Пахнет мирно водорослями, рыбой и озоном. Кораблики на рейде стоят почти такие же, как у нас. Только на Веймаре они выглядят стремительнее и хищнее. Да, обжитые миры в чем-то похожи, не поспоришь. Но я побывал на полусотни планет и никогда не ощущал такого единения с прошлым, как на Гермесе. Тут хорошо. Наверное, так же хорошо было на Земле. Не могу объяснить это ощущение словами. Но я здесь чувствую себя так, словно нашел свой дом. Настоящий дом. Истинный. Пускай я и провел на этой странной планете всего несколько часов.